не такой мощный, как висящий у меня на поясе, не такой точный и пробивной, но вполне достаточный для нескольких выстрелов. Легкую броню пробьет, а больше и не надо. К тому же это даже не вспомогательное оружие, а скорее мультиинструмент. Гарпун, высоковольтный шокер, взломщик, трос для страховки и подъема. Все это внешние устройства, так что его я еще был готов заменить. А вот все, что касается имплантаций, забудем. Пока я не разберусь с той хренью, что засела у меня в голове. Если честно, сейчас я остро жалел, что вообще позволил себе поставить этот набор. Конечно, кто знал, что так все обернется. Но я же был почти чист. Мальчики, вы там не заскучали? Раздался в голове знакомый голос Линки. А то у меня для вас есть развлечение. В виде нескольких отрядов Полиамида. Они направляются к нашей позиции? Тут же переспросил я. Нет, к моей. Отключение не помогло. Они все равно вычислили точку доступа и через 5-10 минут будут здесь, ответила серфер. Какого черта? Ты же говорила, что вы в безопасности. Безымянная рядом? Да, твоя девчонка здесь. Из-за нее нас и вычислили. Не слишком довольна, ответила Линка. Я перекрыла свое соединение, а она нет. Все это время наблюдала за тобой через дрона. Скоро будем, написал я, прерывая контакт и вызывая мотоцикл ко входу. Нужно выработать стратегию защиты, пробормотал я, проверяя оружие, оставшееся от штурмовых дронов. Выходило вполне нормально. Для меня одного, по крайней мере. Но справиться с целым взводом полиции Полиамида в одиночку я не смогу. Придется выбирать. Или брать с собой самурая и ставить на кон жизнь терьера, или оставить его тут и рисковать жизнями Линки и Безымянной. «Можете присмотреть за моим другом?» – спросил я у секретарши. «Пока он является нашим пациентом, мы отвечаем за его жизнь», – серьезно ответила женщина. «Но не думаю, что корпорациям есть дело до нашего мнения. Он не должен стать первоочередной целью», – сказал я, немного подумав. «Его даже в розыск не объявляли. Если проснется до моего возвращения, пусть ждет. Идем, Йоши». Выбежав прямо к ждущему байку, я запрыгнул в седло. Самурай предпочел машину. Я не стал спорить, просто выкрутил ручку газа. Выбросив из-под колес фонтан брызг, байк сорвался с места. За несколько секунд он преодолел порог в сотню километров в час. Мчащаяся навстречу дорога превратилась в трубу. Время сжалось, замедлив свой бег. Меня охватило детское ликование. Это дикое, неповторимое чувство полета, абсолютной свободы, радости, неуместной в нашей ситуации. Но мне было совершенно наплевать на это. Я окрылен, всесилен. Пусть это наваждение и исчезнет всего через несколько минут. Вырвавшись на верхнюю автостраду, мы мчались к точке встречи. Сейчас скорость была важнее скрытности. Несколько патрульных дронов попытались за нами погнаться, но отстали. Спустя всего минуту, встретился полицейский грузовик Полиамида. Похоже, он ехал в том же направлении, что и мы, но раза в 4 медленней. «Линка, сбрось мне карту окрестностей. Где находится противник? Что у тебя есть? Будем через пару минут». Глава 33. «Вижу штурмовую группу. Передаю координаты», — раздался из наушника голос Линки. Девушка исправно собирала и систематизировала данные обо всех перемещениях полиции Полиамида. Сейчас, благодаря ее данным, я видел почти весь квартал. В некоторых домах, даже с внутренними помещениями. Серферы противника тоже не сидели сложа руки. Изображения пропадали, области затемнялись. А в половине камер я был совсем не так уверен, как хотелось бы. Но Линка имела фору, как по времени, так и по ресурсам. Она давно готовилась к этой операции и провела большую предварительную работу. «Вы должны добраться до узла печати раньше врагов», — сказала серфер. «Нет, мы идем к вам, забираем, а потом разберемся на месте. Ваша безопасность – первоочередная задача», — возразил я, выруливая на знакомую улицу. «Безымянная, взлетай, осмотри ваш дом. Я хочу знать, нет ли врага рядом». «Хорошо», — тут же ответила девушка. «Я не брошу принтеры. Я к этому больше 2 лет шла», — почти одновременно возразила Линка. «Я все на них поставила. Зачем они трупу?» — спросил я, не ожидая ответа. «Если человек шел к своей мечте долгие годы, его приоритеты могут стать далеки от нормальных. Даже принимать ее мнение всерьез не стоит». Шмель Безымянной взвился в воздух, облетая дом. Я проехал мимо и припарковался в нескольких зданиях от нужного места. В подворотне, как обычно, оценившие мое вооружение Г, жители быстро отвернулись. Я похлопал рычащего зверя по пластиковому боку и сошел с мотоцикла. «Йоши, иди напрямую, «Чтобы не дать противнику шанса снять тебя заранее», — приказал я. Автомобиль с самураем послушно затормозил у дома Линки. Дверь распахнулась прямо перед подъездом. Сразу несколько лазерных лучей скрестилось на проходе. Я отдал вычислителю команду построить векторы направления стрельбы. Хорошо, что снайперов старой школы, как и штурмовиков, не осталось. Получил прицел с дальномером, автоматической системой наведения и корректировки огня. Поздравляю, ты снайпер. Надел экзоскелет с тяжелыми пластинами брони или комплект Джаггернаута. Теперь ты штурмовик. Совмещаешь и то, и другое. Почему нет? Небольшой курс подготовки, чтобы свыкнуться с габаритами. Ты пилот боевого доспеха. Тренировка вместе с ассистентом и автопилотом. Водитель. Пара сотен часов в вирте, и опять автопилот. Станешь оператором чего-нибудь летающего. Все возможно. Можешь даже автопушку на себя повесить. А опыт? До него доживают немногие. Да и зачем, если дата-джек и компьютер сделают лучше, чем ты? Быстрее, точнее, профессиональнее. Единственное, чего они не могут, спустить курок. Человечество выучило ошибки прошлого. И не сказать, чтобы я вообще не имел к этому отношения. В одном из подавлений восстания и даже участвовал. И люди в высоких креслах позаботились, чтобы не произошло других восстаний. «Жди», — приказал я самураю. Несколько пуль ударило по бронированному лобовому стеклу машины. Нашлись нетерпеливые. И после первых сместили прицел остальные. С ускорителем. Сейчас. Йоши активировал рывок и влетел в открытую дверь. Раньше, чем успели среагировать стрелки. Они запоздало открыли огонь, превращая стену в решето, но самурай уже скрылся в здании, уйдя от обстрела. Спустя несколько секунд сканер показал вектор атаки. Пришлось выглянуть, чтобы найти точки засады. Я остро пожалел, что заказ на новый гарпун все еще у старьевщика. Забраться в здание незаметно не всегда возможно. Придется карабкаться на второй или третий этаж. Хорошо хоть, прыжковые двигатели работают без проблем. Выждав, когда дроны облетят периметр, я взобрался в первое из зданий. Тихо сработать не получилось. Я вывалился прямо на заградотряд, к счастью за их спинами. Группа повернулась на шум, но в узком коридоре щиты зацепились, и я накрыл противника длинной очередью. Тяжелая полицейская броня достойно приняла удар, но я не останавливался. Целил прямо в лица, и керамика потрескалась. Пули пробились сквозь маски, с хлюпающим звуком выбивая из людей фонтанчики крови. Выхватив автомат из рук штурмовика, я активировал прыжковые двигатели и взлетел по лестнице. Снайпер, услышавший шум, уже сместился, но это не спасло его от короткой очереди, выпущенной почти в упор. Все закончилось за несколько секунд. Отряд был уничтожен, а мое местоположение раскрыто. Но все идет по плану, хищно оскалившись, пропел я. Сквозь шум переговоров до меня доносились отдельные команды. Две соседние группы уже выдвинулись на перехват. Еще одна осталась следить за ходом. Штурмовой отряд уничтожил неизвестный, прорвавшийся в здание. Нет, нужно все же заиметь себе клинок, как у Йоши. Пусть самураем мне не стать, но вещь, безусловно, полезная. Даже странно, что я недооценивал холодное оружие. Далеко не все оно бесполезно. Раздумывая, я не забывал стаскивать тела корпоратов на лестницу. Сделал из них баррикаду, выбрав при этом глухую позицию. Позади меня, большая часть здания и несколько десятков перегородок. Не прострелить. Передо мной, у лестницы, шахта лифта и стена. Сбоку зданий нет, углы атаки слишком большие даже для мощных винтовок. А значит, пробить мою засаду можно только снизу или сверху, по лестнице. «К тебе направляется отряд летающих дронов», — предупредила Линка. «Самурай здесь, мы в безопасности». «В безопасности вы будете, когда уедете из квартала Полиамида. Убирайтесь оттуда», — скомандовал я. «Ни за что. Я несколько лет планировала эту миссию. Это мое, не отдам», — выкрикнула серферша. «Попробуйте увести силой, я этому истукану полимерному все движки перегружу, идиотка. Йоши, нужно вытащить их оттуда, так, чтобы вы все трое выжили. Я отвлеку внимание. Сможешь? Слишком опасно, господин», — с неохотой ответил самурай. «Одна сопротивляется, вторая в вирте, без сознания. Я не смогу одновременно нести их и сражаться. Пока они здесь, я сумею их защитить. Если не выберемся из квартала, нас здесь закопают», — сказал я, пытаясь прикинуть варианты. «Прорываться мимо нескольких штурмовых групп и отрядов заграждения – самоубийство. Стоит мне выбраться на открытую местность, тут же прикончит. Ждать, Пока они выберутся сами, тоже не вариант. Оставалось только по максимуму оттянуть на себя силы врага и после этого, черт его знает, что после этого. Меня отвлекли идущие снизу сигналы. Как и говорила Линка, отряды дронов выдвинулись ко мне. Один, воздушный, заходил сверху. Второй поднимался по лестнице. Мягкая резина полностью заглушала шаги андроидов, но я видел их с помощью сканера линзы. А еще я видел их сигналы. Призраки тех, кто ими управлял. И, в отличие от КК, эти ребята действовали через сеть, а не через провода. Наверное, считали, что их алгоритмы шифрования достаточны. Ладно, попробуем, пробормотал я, сконцентрировавшись на панели программ. Зря я, что ли, брал их у Линки. Я подготовился, перезарядил автомат, рассовал по подсумкам магазины, разложил рядом оружие других калибров, чтобы можно было его быстро сменить. Импульсник и рельсу оставил на самый крайний случай, хоть и зарядил у дока. В ускорителе осталось всего 7 зарядов. «Прикрой меня», — сказал я безымянной. Девушка повесила шмеля под самый потолок. Заряд дрона был почти максимальный. На десяток выстрелов ей хватит. Если не будет мазать, более чем достаточно. Они атаковали одновременно. Дроны-штурмовики, щиты на ножках, выпрыгнули из-за поворота, прикрывая собой остальных. Я немедля активировал на них взлом и открыл непрерывный огонь. Грохот и вспышки заполнили узкую лестничную клетку. 60-зарядный магазин опустел за полминуты. Я отбросил пустой и одним отточенным движением прищелкнул следующий. Поврежденный дрон-штурмовик помимо своей воли подпрыгнул и завалился на спину. Стоящий рядом не смог прикрыть всю группу. Я расколошматил головы и тела особо смелых дронов. Четверо разлетелось на осколки, оставляя после себя поломанные конечности. Дроны отступили, ожидая подмоги. Одновременно с потолка раздались прерывистые разряды шмеля. Безымянная не была лучшим оператором, но фактор неожиданности сыграл в ее пользу. Я был слишком занят, чтобы смотреть за ее флангом, но мне под ноги свалился дрон-коптер, разрубленный зарядом рельсы пополам. Не давая противнику опомниться, я подхватил ружье и перекатился в сторону. Дроны кружили, выцеливая друг друга, но на таком расстоянии крупная дробь работала почти так же, как автоматная очередь. Отдача ударила в плечо, толстые гильзы покатились по полу. Визжащие турбинами дроны пытались спастись, но пространство для маневра оказалось слишком мало. Разнеся последнюю птицу, я отбросил ружье. Против штурмовых дронов оно было совершенно бесполезно. К счастью, отряд засады принес мне достаточно боеприпасов. Вместе с оружием к ним, я поднял автомат, проверив патрон в стволе, и, отправив шмеля вперед, пошел к врагу. Я видел их, дронов, их сигналы, слышал отголоски переговоров. Все это позволило мне сделать немыслимое, атаковать противника через стену, программами. Активировав ДОС, я перегрузил их каналы связи, заставил роботов двигаться и реагировать медленнее, всего на пару секунд, но нам с безымянной этого хватило. Я вышел из-за угла, зажав спуск, как только ствол миновал стену, еще даже не прицелившись. Пули загрохотали, разнося пластик и корежа металл. Шмель, прогудев турбинами, пролетел под самым потолком. Прицельными выстрелами безымянная разбила корпус дальнему дрону стрелку. Тактические наушники едва успевали фокусироваться на шагах, заглушая выстрелы. Засыпав противника веером пуль, я ушел за угол на перезарядку. Безымянная влепила последние патроны, оставшись без основного орудия. Но когда противники пришли в себя и сумели восстановить связь, сражаться было уже некому. «Не знаю, что вы сделали, но продолжайте в том же духе», — радостно крикнула Линка. «Они от нас почти отстали. Все основные группы стягиваются к вам. Если выиграете несколько минут, победа будет за нами». «Какие несколько минут? Пока путь свободен, убирайтесь оттуда. Я знаю, что делаю, поверь. Просто продержитесь. 10, максимум 15 минут. У меня родилась гениальная идея», — не унималась серферша, «и мне ничего не оставалось, кроме как выругаться. Ёши, как обстановка?» На всякий случай решил уточнить я. «Женщины», — неопределенно то ли сказал, то ли выругался самурай. Я его прекрасно понимал, но в данной ситуации приходилось полагаться на идею Линки, в чем бы она ни заключалась. Понятно, что передавать по открытым сетям сообщения было глупо, остатки дронов прямо об этом говорили. И все же я хотел знать, что происходит. Подавив гнев, я пополнил боекомплект. Пока дроны носят мне заряды, все будет нормально. Главное, выбрать удачную позицию. И она больше не в этом здании. Собрав все ценное, Я поднялся на этаж выше, а затем отошел в самый дальний его край, там, где дома почти соприкасались, образуя гигантский человейник. Пробивать собственным телом толстые пластиковые окна я не решился. Вместо этого, совершенно не скрываясь, разрядил магазин подобранного пистолета-пулемета. Пули, самые обычные, не бронебойные и не умные, отлично дырявили пластик. Остатки я выбил прикладом, выстрелив гарпуном, выдернул противоположное искореженное окно. Затем разбежался и, подпрыгнув, включил прыжковые двигатели. Желудок ушел вниз. Секунды полета показались минутами свободы, но все быстро закончилось. Я упал на противоположной стороне и перекатился через голову, гася инерцию. «Линка, позиция врага!» — крикнул я, бегом поднимаясь выше. Вот только ответа не получил. «Линка, Йоши, какого черта у вас происходит?» «Серферша ушла в вирт. Совсем. Вторую могу унести, если надо», — ответил самурай. «Враги отступили. Вместе с девчонкой могу попробовать прорваться». «Нет, оставайся рядом с ними. Я оттяну на себя как можно больше внимания», — мрачно сказал я, переключаясь на подобранную снайперскую винтовку. «Враги совершили ошибку, подумав, будто смогут избавиться от меня с помощью пары отрядов дронов. В результате они лишились разведки. И это, пожалуй, мой единственный бонус». Отключив прицел винтовки, я нашел позицию снайпера. Попасть с нескольких сотен метров в цель, находящуюся за пеленой дождя и окном, я не мог, только стрелять на удачу. Но сейчас удача мне не требовалась. Наоборот, я хотел, чтобы повезло противнику. Найдя на этаже всякий хлам, я поставил винтовку так, чтобы она смотрела примерно в нужную сторону, а затем активировал прицел. Реакция последовала незамедлительно. Несколько пуль ударило рядом со мной. Я едва успел сменить позицию, оставив оружие на виду. Но даже после этого, ориентируясь только по оптике, враги продолжали обстрел. Я усмехнулся, уходя вверх по лестнице. Даже спустя минуту внизу слышался стук пули, треск пластика. Снайперы мстили. Оббежав здание, я оказался на том же месте, где вошел, но пара этажей выше. Прямо над отрядом дронов, застрявших у провала. Они глупо переминались с ноги на ногу, пока операторы соображали, как им преодолеть внезапное препятствие. Воспользовавшись замешательством снайперов и суматохой, я активировал ДДОС и накрыл их шквалом огня. В этот раз атака сработала не так хорошо. Серфер врага отсек меня через пару мгновений. Этого времени хватило, чтобы нашпиговать свинцом и сталью задние ряды дронов. Операторы начали отводить оставшиеся машины, заставляя запрыгивать в окно седьмого этажа, спасая от обстрела, но в результате только добивали их. Один опустевший магазин спустя враги открыли ответный огонь. Заработали снайперы, но я уже отполз на брюхе, выходя из зоны поражения. Безымянная помогала чем могла, летала чуть поодаль, сбрасывая мне картину происходящего. Выходило, что ситуация хуже некуда. Спецам Полиамида наконец надоело гоняться за мной, словно за зайцем. Теперь они обложили меня со всех сторон. К дронам присоединились люди. Бойцы, одетые в тяжелые штурмовые доспехи, джаггернауты, со щитами и наплечными пушками, окруженные отрядом угловатых андроидов. Таких обычными автоматными пулями не пробьешь. Но хуже всего, подъехали машины поддержки. Черно-серые, будто отлитые из одного куска, БМП-обсидианы. Угловатые машины без окон и дверей, с единственным десантным люком, прикрытым толстым слоем брони. Такая же угловатая башня несла в себе тяжелый пулемет или рельсовую пушку. Мне повезло, в окружении стояла модификация именно с пушкой. Матерясь, как ненормальный, я бежал выше и дальше от противника. 5 этажей осталось позади. Но что такое сотня метров и пара десятков перекрытия из полибетона против хорошей рельсовой пушки? Картонной бумага против автоматной пули. Увернуться от летящего со скоростью в несколько махов снаряда невозможно, так что я просто бежал. Толстая, 20-сантиметровая игла пролетела совсем рядом со мной, и только потом снаружи раздался грохот выстрела. Очевидно, оператор взял слишком сильно на упреждение или одно из перекрытий все же чуть сместило снаряд. Сквозная дыра, образовавшаяся в здании, доходчиво говорила о его способности противостоять оружию врага. «Еще 3 минуты, у меня уже почти все готово», — радостно сказала Линка. Я ее оптимизма не разделял. Мягко скажем, чтобы сбить прицел врага, я активировал двигатели, подпрыгнув разом на этаж, и тут же был вынужден отступить. Подкрепление Полиамида оказалось не только на земле. Тяжелый летающий дрон огневой поддержки застрочил из спаренного пулемета. Почти полный аналог шмеля, только в разы крупнее, этот дрон отлично себя показал. Понимая, что от него не избавиться, я выругался и потратил один из последних выстрелов рельсы. Пучок игл прошел сквозь обшивку летуна, пробив турбину. Тот завалился на бок, но с помощью двух других пропеллеров удержался в воздухе. Потеряв устойчивость, отлетел чуть в сторону. Я выиграл себе пространство для маневра и пару мгновений. Все, что у меня осталось. Шмель исправно передавал данные, отсчитывая мои последние секунды. БМП заканчивала перезарядку. Это было видно по растущему напряжению конденсаторов. Штурмовые отряды выдвинулись вперед. Они уже заняли первые 5 этажей и продвигались вверх. Снайперы елозили прицелами по окнам, выискивая беглеца. Безымянная, если та пушка выстрелит, мне конец, сказал я, все же признавая свою беспомощность в данной ситуации. Тебе придется выдать себя. Держись прямо над машиной. Когда дуло раскроется, залетай внутрь. Это мой единственный шанс выжить. Хорошо, я все сделаю, тут же ответила девушка. Я надеялся, что у нее получится. Иначе, об этом даже думать не хотелось. Несколько секунд прошло в томительном ожидании. Затем снаружи раздался взрыв, и тишина. Я не мог позволить себе выглянуть, чтобы понять, что произошло. Снайперы не спали. Сигнал от дрона безымянной пропал. Я лишился последней поддержки и сведений снаружи. Теперь и в самом деле оставалось надеяться только на чудо. Сканер показывал поднимающихся по лестнице дронов. Они никуда не спешили. Штурмовики шли впереди, прикрывая товарищей. Закреплялись на этаже, перегораживая проход. Группа зачистки выходила в коридор, тщательно осматривая каждое помещение. И только после того, как все было проверено, они двигались дальше, разумно полагая, что деваться мне все равно некуда. Соваться к окнам значило рисковать жизнью. Повторить трюк с перепрыгиванием из одного здания в другое я мог только под плотным снайперским огнем. Но и ждать, пока противники доберутся до меня пешком, не собирался. Плюнув на все, я пошел на самый верх. Редкие испуганные жители прятались по своим капсулам. С каждым этажом их становилось все больше, а на 35-м я и вовсе встретил ватагу мужиков, вооружившихся кто чем. Но одного вида автомата хватило, чтобы умерить их пыл. Хмыкнув, я поднялся выше. Иллюзий я не питал. Затеряться среди этой толпы у меня при всем желании не выйдет. Они все – граждане своего квартала, суином, который легко считать и определить. Мое присутствие для них – только проблема. А выдав меня полицейским, они еще и бонус получат. Может, им даже поднимут ранг. Здание кончилось на 50-м. Хозяйственные постройки занимали последние 3 этажа. Баки для воды, очистные сооружения, фильтры, серверы и подстанции. Все, что необходимо для проживания граждан категории Г. Я оторвался от штурмового отряда всего на несколько минут. Столько просила выиграть Линка. Теперь же, спрятавшись за одной из стоек кондиционеров, я ждал, пока враг выйдет на крышу. В рельсе 7 зарядов. Если повезет, это минус 7 дронов или даже парочка джаггеров. Импульсник заряжен на полную, но больше одного тяжелого доспеха не вынесет. Плазма, штука капризная, может прожечь керамику, а может и расплескаться, только нагрев ее. Оставалось ждать и надеяться, что у серфершей в самом деле есть план, и он продуман лучше предыдущего. «Ты еще жив?» – задорно спросила Линка спустя примерно минуту. «Не твоими стараниями», – зло ответил я. «В таком случае, тебе стоит выглянуть на улицу. Сейчас начнется шоу», – сказала серферша. «Уверена, тебе понравится». Я предпочел не отвечать. Снайперы все еще были неподалеку, и я не спешил подставлять голову под шальную пулю. Но внизу и вправду происходило что-то непонятное. Вначале послышался грохот обваливающегося здания. Дом ощутимо покачнулся, и я уже подумал, что кто-то решил взорвать сваи. Но взрыва не произошло. Вместо этого по улице пронесся визг разряда. Послышалась ругань и далекий мат. А сразу за ними еще один разряд. Теперь уже меня одолело любопытство. Внимательно осмотрев периметр, чтобы не попасть под прицел снайперов, я подошел к краю стены. Вдалеке, больше чем в 100 метрах внизу, за плотной пеленой дождя заканчивался, не начавшись, бой. Огромный 6-лапый танк-паук выкарабкивался из пролома в здании, того самого, спуск из которого вел в недостроенное метро. На голове паука дымились рельсовые орудия. От него во все стороны разбегались люди. Прямо подо мной безжизненно стоял дырявый обсидиан. Башню его разворотило взрывом. Все же безымянная сумела его обезвредить. а танк доделал остальное. Дрон, использовавшийся в прошлой корпоративной войне, с успехом гнал полицию прочь. Снайперы в спешке покидали позиции. Отдельные храбрецы превращались в мишени и быстро погибали. Тяжелый отряд джаггернаутов был вынужден покинуть здание через окна второго этажа. Палеомид бежал, оставив жителей на произвол судьбы. «Да, да, детка!» – торжествуя, кричала Линка. «Теперь это мой квартал. Поняли? Да, юху, отлично. Только слишком нос не задирай. Я приду через 5 минут, охлаждая пыл девушки», — сказал я. «То, что они отступили сейчас, не значит, что не заявится завтра с единорогом или парой баллист. Черт, ну вот умеешь же ты кайф обломать», — фыркнула недовольно девушка, отключаясь. Хмыкнув, я чуть успокоился и спустился на 49-й. Нажал на кнопку вызова лифта. «Танк-паук, что ж, похоже, у меня найдется чем встретить друзей Аида, и с чем прийти в гости самому. Скоро мы встретимся». Глава 34. «Нет, он никуда не пойдет», – безапелляционно заявила Линка. «Это мой танк, он должен охранять логово». «Отлично, а не хочешь ли ты подумать, что будет после того, как к тебе заявится тяжелая техника? Не думаешь же ты, что они оставят все происходящее без ответа?» – строго спросил я, глядя на шагающую из угла в угол серфершу. «Сегодня, максимум завтра сюда заявятся полицейские из Сити, или кто-то из спецподразделений, и все, не будет у тебя ни танка, ни принтеров. И что, чем твое предложение лучше?» Скрестив руки на груди, выкрикнула Линка. «Если я отправлю с тобой танк на штурм, мы его лишимся, или в процессе, или сразу после. Я разрабатывала эту операцию больше года, я нашла все коды. Ты хотел координаты убежища всего, что связано с Аидом. На, пожалуйста, я тебе больше ничего не должна. Ты умрешь», — заметил я, — «и это не угроза. Если ты останешься здесь, погибнешь, еще до завтрашнего вечера. При этом совершенно зря. Я напечатаю дронов», — возразила, грызя ноготь, розового лосе. «Много. Найму операторов и серферов. Мы сможем отбиться». «Да, хочешь по открытой сети дать доступ незнакомцам? Вы тоже незнакомцы», — выпалила серферша. «Вы меня похитили. Втянули в свои беды. Это все ваша вина. Вот тут я с тобой полностью согласен. Наша», — сказал я, гладя по волосам свернувшуюся клубочком безымянную. «Терьер сейчас лежит в клинике из-за твоего необдуманного плана. Я едва не погиб, отвлекая от тебя ищеек полиамида. Если ты думаешь, что сможешь откупиться за такое деньгами, сильно ошибаешься. Идите к черту вас всех», — выругалась Линка, рухнув на кресло. Она взвыла, вцепившись в волосы пальцами. «Не хочу, мое, уроды. Я устал от твоего воя. Успокойся и подумай. Не можешь думать? Посмотри в окно. Останешься здесь, сдохнешь. Ты этого хочешь?» «Нет», — всхлипнула девушка, покачиваясь из стороны в сторону. «Но я же, мое, я же, старалась, планировала, и ничего не смогла бы сделать в одиночку», — закончил я ее мысль. «Ты не сможешь сохранить все как есть. Не отдам, твою мать», — выругался я, поднимаясь. Безымянная тут же вскочила, оказавшись рядом. Йоши, проводивший ремонт, задвинул катану в ножны. «Упрямая дура, хочешь подохнуть? Отлично, твое дело. Я тебе не отец, ни брат и ни любовник. Я тебе ничего не должен. Если это твое решение, переубеждать я тебя не буду. Идем». «Ну и отлично, убирайтесь. Мне одной лучше. Сама все сделаю», — ругалась нам вслед серферша. «Мы ее правда оставим?» — шепотом спросила безымянная, прижимаясь к моей руке. Ее упругая грудь ощущалась даже через толстовку и мою одежду. Чувство было странное, будто я держу при себе наивного ребенка, или доверчивого зверька, внезапно почувствовавшего ласку. Вот только она уже не ребенок, ни в каком смысле. «Делать добро, когда тебя об этом не просит, все равно что насиловать», — сказал я, отправляя сообщение для терьера. Он не ответил, так что пришлось связаться с клиникой. «Добрый день, приветствую вас снова», — улыбаясь, ответила ассистентка. «И вас, как мой товарищ», — не размениваясь на любезности, спросил я. «Он очнулся 5 минут назад, отказался от обязательной диагностики и, вызвав такси, уехал», — немедля ответила женщина. «Ясно, спасибо», — ответил я, мрачнее. «То, что терьер ушел на своих двоих, уже хорошо. То, что он не отвечает и непонятно куда направляется, сильно напрягает. Что-то не так?» — спросила безымянная, почувствовав смену моего настроения. «Все нормально, или будет», — коротко ответил я, набирая сообщение для Майи. «Твой брат не заявлялся? Он после операции слинял из клиники, не предупредив. Может по инерции вернуться в самое надежное место, домой. Он что? Через несколько секунд перезвонила мне Путана. Он попал в клинику, с ним все в порядке. Что у вас вообще произошло? В двух словах, попали в заварушку. Его потрепало. Поставили импланты, ответил я, не вдаваясь в подробности. Он не прошел обязательную диагностику. Если появится, загони его к мадам и срочно звони мне. А, и передай клубничке, ее щенок стал матерым псом. И если она решила его пнуть, пусть готовится к тому, что ее цапнут за ногу. «Ты о чем вообще?» Напрягшись, спросила Майя. «Она поймет», ответил я, отключаясь. «Можно попробовать отследить сигнал терьера, но сделать это может только серфер. И, как назло, единственный доступный, в полном неадеквате. Но это все не важно. Координаты у меня на руках, денег хватает. Осталось собраться, забрать заказ у старьевщика, пополнить боеприпасы, и можно двигать в гости. Раньше я собирался отправиться на миссию в одиночку, но отказываться от очевидного преимущества в виде красного самурая – просто глупо. Да и безымянная уже стала постоянным членом команды и неплохим заводчиком дронов. Нужно только приобрести ей питомца или пару. Бот подъезжает, предупредил Йоши. Отвлекшись от размышлений, я увидел лавирующую между развалин капсулу такси. Автопилот умудрился довести машину без проблем к самому подъезду. И даже преградивший путь танк-паук не смутил робота, доставившего своего пассажира прямо к нам. «Куда-то собираетесь?» – довольно спросил терьер, вываливаясь из узкой кабины. В руках он держал под завязку набитые пакеты. «А я вот за покупками заехал, и даже заказ забрал. Ты себе, какого черта?» – спросил я, прервав его наигранно веселую речь. «Ну, я подумал», – попробовал оправдаться терьер, но замялся. «Мы договорились, ты не должен был мне ничего, и все равно, все эти апгрейды, импланты, ты пострадал из-за моего приказа, это меньшее, что я мог сделать, но спрашивал я не об этом, ты сорвался из клиники без осмотра, да нормально, все работает, железным дровосеком пока не стал», – попробовал отшутиться терьер. «Я мог бы его осадить, заставить отправиться обратно, но сейчас парню требовалось хоть на что-то опереться, садись в машину». «Поедем в клинику вместе, а после решим, что делать», — сказал я. «У меня есть несколько координат, нужно обследовать их, одни за другими, пока не вычислим схрон Николая». «Это я всегда за», — кивнул терьер, погладив абсолютно лысый череп. «Хорошо», — сказал я, немного задумавшись. «Напиши Майе, что у тебя все в порядке, она может беспокоиться, вещи можешь грузить в багажник». «Спасибо», — несмело улыбнулся парень. «Я чуть не выругался, но сдержался. Ему сейчас тоже нелегко. Он потерял дом, трижды за последнюю неделю. Его предала та, кого он считал матерью. Пусть даже он сам стал причиной этих событий. Мы не спеша собрали все оружие с тела и дронов. С помощью программы линки перелили у поверженных ППБ рейтинг. Ничего особенно ценного, учитывая, что в окрестностях немало предприимчивых жителей. Некоторых из андроидов растащили по запчастям, да и от дронов почти ничего не осталось. Йоши мародерство считал ниже своего достоинства, а потому мне помогало только безымянное. Как бы терьер ни храбрился, он слишком плохо себя чувствовал. Я не мог винить его в желании быть полезным, но пускать в бой в таком состоянии не мог. Это бы означало поставить всю операцию под угрозу, да еще и парня приговорить. «Стойте!» – выкрикнула Линка, выбежав из подъезда, когда мы уже собирались уезжать. «Стойте! Черт бы вас побрал! Что еще?» – спросил я, взобравшись в седло. Безымянная устроилась позади, обхватив меня своими тонкими ручками. «Не бросайте меня здесь!» – чуть не плача попросила серферша. «Вы не можете просто так уехать, мы же вместе отвоевали этот цех». «Ага, уже вместе», – хмыкнул я, покачав головой. «Хватит, его не удержать, останемся здесь, только погибнем». «А можно, я?» – спросил терьер, наполовину высунувшись из окна. «Давай», – обреченно махнул я рукой. «Шеф прав, цех не удержать. Пока мы находимся в квартале Полиамида, они в своем праве», — объявил парень не так понятную мне истину. «Но и совсем уж бросать добытое тоже не стоит. Мы можем вывести все на нейтральную территорию. Красные драконы отдали нам здание, и оно все еще наше. Можем обосноваться там со всем добром. И что помешает корпоратам отправить за нами не полицию, а пару независимых подрядчиков?» — хмыкнул я. «Ничего», признал терьер, «но они хотя бы не смогут туда свою полицию и тяжелую технику послать, а танк достаточный повод, чтобы подумать, стоит ли вообще к нам лезть. «Я верю слову мадам Ли не больше, чем любого в совете Эдема», — сказал я, поморщившись. «Но, возможно, в твоем предложении есть смысл. Ты сможешь перевести захваченное оборудование, все эти станки, манипуляторы?» «Да, да, конечно, как я сама об этом не подумала», — обрадованно закричала розоволосая. «С энергией могут возникнуть проблемы, и придется взять инженера. Нужно будет собрать все в целости. Час, максимум три, все целое, соберу, все поломанное отправлю на переработку. Дайте мне только время». «Йоши, можешь остаться с ней?» — устало спросил я. Самурай нехотя кивнул. Видно, ему не слишком пришлась по душе роль няньки, но лучшей кандидатуры все равно не было. «Я торчать здесь больше не собирался». «Хорошо, бери все, что сможешь, и танк не забудь. Я доставлю терьера в клинику и проверю жилье. Не хочу неожиданностей». «Есть», — сказала серферша. «Пойдем, я покажу тебе». Попробовала она указывать самураю, но, увидев его скрещенные на груди руки, передумала. «Ладно, ладно, сама все сделаю. Идем только». «Почему ты согласился?» — спросил терьер, когда мы уже проехали половину пути. «Этот переезд — обустройство. Оно затормозит поиски Николая. Он может сбежать, только если будет точно знать. Мы за ним идем, пока он не в курсе, что Линка нашла след. К тому же, что проще, объехать несколько десятков возможных точек и точно себя обнаружить, или позволить серферу взломать ближайшие датчики и остаться незамеченными? Нет, лучше сейчас чуть подождать, и потом сэкономить кучу времени. Значит, это не за ее красивые глаза?» — на всякий случай уточнил парень. «Я бы ее не бросил, если ты об этом. Даже если бы она осталась там, вытащил бы. Но сражаться в безнадежной битве не по мне. Можно действовать умнее». Больше терьер ни о чем не спрашивал всю дорогу. Безымянная тоже молчала, крепко обхватив меня сзади. Даже через одежду и пластиковые плащи я чувствовал тепло этих объятий. Девушка прижалась ко мне всем телом, не оставляя свободного места. Ни капли дождя не смогло пробиться между нами, и даже гудящий ветер скорее убаюкивал. Мы завезли терьера в клинику, но не оставили. Под моим присмотром он прошел полное обследование. Получил дозу стимуляторов и витаминов. К огромному неудовольствию парня, хирург нашел пару проблем, но, к счастью, почти все их удалось решить на месте. Мне поменяли гарпун на лучшую версию, добавили лезвие, откалибровали все импланты и ограничили внешний доступ, насколько это возможно. «Из-за неопознанных имплантов я не могу ввести функцию отключения», — сказал доктор. «Так что кроме внешнего доступа у вас может возникнуть серьезная проблема с ими. Даже граната может вывести из строя легкие или желудок. К счастью, имплантированная в кожу защита частично служит клеткой Фарадея. Она нагреется, сняв часть напряжения». «Хорошо, значит, буду носить дополнительный костюм защиты от излучения», — принял я информацию к сведению. «Что-то еще?» «Пожалуй, да. Я посмотрел идентификатор имплантов, которые вы привезли на продажу. Они не краденые. Их вообще в базе нет. И это вызывает много вопросов», — произнес доктор немного задумчиво. «С другой стороны, этой перспективы открывает неплохие. Будете их поставлять, я найду особых клиентов, которым не нужно светиться». «Отлично. Думаю, мы что-нибудь придумаем», — согласился я, проверяя на манекене поставленное оружие. Взмаха ладони хватило, чтобы отрубить мишени руку. Больше того, я почти не встретил сопротивления. 40-сантиметровый клинок легко прошел сквозь плотный гель, трубку, имитирующую кость, и стандартный бронежилет. Гарпун исправно стрелял. Работал в режиме как взлома, так и шокера. Ничего особенного, если не считать тягловой силы. Крошечный моторчик на сверхпроводниках при активации дернул меня вперед, опрокинул манекен и чуть не впечатал меня в стену. Полезное дополнение к прыжковым двигателям. Летать я, конечно, не смогу, да и до Человека-паука не дотягиваю. Но на четвертый, пятый этаж сумею запрыгнуть. Главное, не прозевать падение заряда до минимума.